Глава 10. «Значит, не веруешь в Господа Иисуса Христа? А как ты догадался? Ты не крестишься, в тебе нет молитвы». «Тут ты прав», — ответил я ему, потому что тут он был прав. «Нет, ну, я допускаю, что там что-то есть», — сказал я, чтоб не очень уж обижать этого человека. «В смысле, на небе. Какие-то высшие силы, от нас далекие и не очень нам нужные», — добавил я про себя. «А ты не можешь мне объяснить, как я тут оказался?» — спросил я вслух. «Нет, я не могу тебе объяснить. Мне только было открыто, что ты придешь. И тебя не удивляет, что я здесь? Ведь я прибыл из будущего, из далекого будущего. Пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». «Какими очами? Что ты мне зубы заговариваешь?» «Это псалом святого царя Давида, 89-й. «При чем тут псалмы? Лучше скажи, может, тебе открыто? И когда я отсюда уйду?» «Нет». «Так что, я могу остаться здесь навсегда? На все Божья воля!» «Да какая там Божья воля? Что за ерунда?» «Ты много говоришь в суе. А ты на моем месте молчал бы и молился?» «Да». От возмущения я задыхался. Но делать мне было нечего. Я вскочил с лавки и снова уселся на нее. «Давай поедим, что ли?» Обратился я к этому человеку через некоторое время. «Есть у тебя хоть что-нибудь?» «Я принимаю пищу только вечером». Он взглянул на меня, чуть покачал головой и промолвил: «Ладно, сейчас». Он удалился в кухню и принес мне оттуда ломоть сухого серого хлеба, примерно с четвертинку нашей буханки, и поставил передо мной глиняную кружку с водой. «Ешь во славу Божию». «А подогреть?» — безнадежно спросил я. Я мог бы задать много вопросов. Первый из них — «Это что, все? Как же на это можно выжить?» Но задал это дурацкий. «А подогреть?» «Вареную пищу я принимаю только по воскресеньям, когда спускаюсь в храм», — произнес этот человек. «И по праздникам. Я грешный человек, невеликий постник». «Ты невеликий постник?» — спросил я, пытаясь разгрызть вековой черствости сухарь. «А как же едят великие постники?» «Размачивай хлеб в воде», — посоветовал он. «Тогда не будет крошек. Великие постники вообще не вкушают пищи. Только просфору, да, может, коренья какие. Как же они живут?» «Духом Святым», — перекрестился он. «Не верю», — сказал я. Правда, не очень уверенно. И тут же подумал, что мои слова могут обидеть хозяина пещеры. Такое со мной частенько бывает. Выпалю, а потом жалею. «Не верю», — опять сказал я. «Наверное, ночью под подушкой грызут они сухари, а то и мясом не брезгуют, и сыром, и всем прочим». Хозяин пещеры молча смотрел на меня, как будто взвешивал, отвечать мне или нет. «Я не стал бы говорить», — тихо сказал он, — «но ты послан ко мне зачем-то, и мне жаль тебя. Грехов осуждения, лжи и гордыни ты в себе не видишь. Я буду оплакивать тебя, раб Божий. Как твое имя?» «Всеволод», — ответил я, — «оно означает «владеющий всем». Не имя, а насмешка. На самом-то деле я ничем не владею. У меня ничего нет. Моя жизнь гроша ломаного не стоит. Я устал жить. Я устал от одиночества. На всем свете нет ни единой души, которой я был бы интересен, нужен как личность». Вот такой монолог я выдал этому жителю пустыни. Едва ли он понял меня, этот заскорузлый бородатый чудак. чтоб не сказать про него чего-нибудь похуже. Не знаю, чего это меня вдруг прорвало, но сколько можно мучиться? Что за жизнь у меня была, и снова непонятно что? Тьма египетская, а не жизнь. То хоть берлога была, и вдруг каменные ложи, еда была, а сейчас вековой сухарь. И непонятно, закончится ли это наваждение когда-нибудь. Лучше б уж сразу пуля в висок, петля на шею, камень к ногам и в воду. Нет, пару таблеточек или один укольчик. Мне стало вдруг так жалко себя. Глаза сжались, я готов был заплакать. Сухарь застрял в глотке, я закашлялся.